О, вообще-то я уже купила карту у Корнифера. Я надеялся купить перо и чернила. Я застал его в тот момент, когда он составлял карту забытого перекрестка. Так что моя карта была готова лишь наполовину, когда я его купил. Так что я просто собирался заполнить последние пару мест. При упоминании о своем муже Исильда улыбнулась. А, так вы уже познакомились с ним. Он действительно должен быть тем, с кем вы должны иметь дело. Но поскольку он сейчас там, внизу, занимается составлением карт, он оставил меня здесь управлять магазином. «Позвольте мне взглянуть на эту карту», — сказала она, доставая несколько предметов. Казалось, одно лишь упоминание о муже подняло ей настроение. А судя по тому, как дружелюбно она ко мне отнеслась, это повысило ее впечатление обо мне на несколько ступеней. «Вы, случайно, не призрак?» — спросила она, начав сравнивать одну из карт в своем магазине с моей. Увидев различия, она начала добавлять то, чего не хватало. «Да, а как вы узнали?» — спросил я, видя, как она мастерски нарисовала некоторые недостающие части. Улыбка появилась на ее лице, когда она продолжила добавлять к моей карте. «Корни рассказал мне о вас, когда пришел отнести несколько карт, которые он сделал. Он заглядывает к нам каждый раз, когда заканчивает одну область, прежде чем перейти к следующей. Он сказал мне, что ты очень хороший парень, и что, очевидно, вы испытали на прочность его навыки рисования портретов». Я почесал голову от смущения и сказал: «Да, это был я». Нанеся последние штрихи, она вернула мне мою карту. Мне жаль, что часть карты осталась незавершенной, но когда мы с Корни договорились начать этот бизнес по созданию карт, я взяла с него обещание не убивать себя. Поэтому все незавершенные участки – это места, которые он посчитал слишком опасными для посещения. Взглянув на карту, я увидел, что большая часть того, чего не хватало, внезапно была заполнена. О, и не беспокойтесь о дополнениях, поскольку вы купили карту за полную цену, считайте, что вы получили то, за что заплатили, сказала Исильда, убирая другую карту, которая у нее была. Вы сказали, что ищете перо, верно? Спросила Исильда, перебирая свои вещи. Это будет стоить 120 ге. Я знаю, что цена немного высока, но здесь, в Хэллоунисте, трудно найти письменные принадлежности такого качества. И у нас очень ограниченный запас. Достав свой мешочек с ге, я положил в него монеты и кивнул. Нет проблем, это действительно будет весьма полезно в будущем. Так что я буду считать это просто инвестицией. Я взглянул на другие вещи, которые я мог купить, и решил оставить их на потом. Я не мог позволить себе купить их в данный момент, и они мне были не нужны. Так что если в будущем у меня окажется куча ге, я заскочу в магазин и возьму их. Я уже собирался выйти из магазина, когда Исильда окликнула меня. «Вообще-то, призрак, у меня к тебе деловое предложение. Я знаю, что моего мужа сведет с ума, если он вернется домой с незаконченной картой Хэллоуниста после всей работы, которую он проделал. А вы сами кажетесь довольно сильным. Так что в будущем, если вам доведется побывать в некоторых местах, которые остались незавершенными на карте, вы могли бы добавить к ней последние штрихи, а затем принести ее мне, чтобы я могла ее скопировать. Что вы думаете об этом? Мы могли бы заплатить тебе в зависимости от того, сколько тебе нужно сделать. Я уже собирался дорабатывать карты для себя, поэтому я рассматривал это как беспроигрышный сценарий. Поэтому, помахав Изильде большим пальцем, я сказал ей: «Договорились. Однако у меня есть кое-что, кроме ге, чем вы могли бы мне заплатить. Корнифер сказал мне, что вы неплохо владеете гвоздем, не так ли?» Глава 11. Встреча с шаманом. Квирил был человеком, чей стиль боя зависел от его скорости. Он перемещался по полю боя в поисках свободного места, а когда оно появлялось, наносил один стремительный удар, который наносил огромный урон. Пока вы были медленнее его, он был практически неприкосновенен. Он играл в оборонительную игру, пока не наступало время закончить битву. Исильда, с другой стороны, была человеком, который больше концентрировался на своей силе. Она не бегала по полю боя. Вместо этого она твердо стояла на ногах и использовала обдуманные и точные удары, чтобы отбиваться от врагов. Она следила за своей выносливостью, так как старалась оставаться в оборонительной позиции до момента атаки. Лучшее сравнение, которое я мог бы придумать, это сравнение их с магами во вселенной Аватара. Квирил был быстрым и легким магом воздуха, а Изильда – сильным и выносливым магом земли. «Хорошо, попробуй оттолкнуть меня», – сказала Исильда, поднимая гвоздь и замахиваясь им на меня. Главное, чему она пыталась меня научить, это нарушать равновесие противника парированием, прежде чем послать в него сильный удар, пока он ошеломлен. Сначала предполагалось, что это будет просто короткое занятие, но оказалось, что Исильда очень скучает по владению своим гвоздем. Поэтому она избила меня, используя свой гвоздь, а я изучил ее стиль боя. Хотя я должен был признать, что немного завидовал ее гвоздю. По сравнению с моим тупым куском металла, ее гвоздь был действительно острым и мог разрезать все вокруг. Она отчитала меня за то, что я привел свой гвоздь в такое плохое состояние. Но гвоздь был в таком состоянии с тех пор, как я впервые взяла его в руки. Продолжив урок некоторое время, она воткнула гвоздь в землю, а затем вытерла пот со своего лица. «Хорошо, думаю, на сегодня достаточно. Тебе стоит попрактиковаться в том, чему я тебя научила, перед следующими уроками. Мне, наверное, пора возвращаться в магазин. Но ты довольно хорошо разбираешься в этом бою с ногтями. Ты учишься быстрее, чем я ожидал. Если ты будешь продолжать учиться в таком темпе, то через пару уроков мне будет нечему тебя учить. Хорошо, спасибо за уроки. Наверное, мне стоит вернуться на забытый перекресток, чтобы попрактиковаться в том, чему я научился. Кроме того, мне, наверное, стоит попробовать просмотреть то, что осталось на карте, прежде чем отправиться в Гринпад», — сказал я, подражая ей, вонзая гвоздь в грязь. Исильда только хихикнула и сказала: «Береги себя, малыш, и лучше не отлынивай. Если бы эта штука не была такой массивной, я бы точно подумал о том, чтобы использовать ее как копье», — подумал я, подбирая булаву, которой орудовал уже рыцарь. По какой-то причине головка булавы исчезла за то время, которое мне понадобилось, чтобы вернуться туда, где я победил личинку. И еще одно изменение: тело личинки исчезло из угла, в который я его бросил. Хорошо, что я не оставил здесь доспехи. Кучка грабителей здесь внизу, подумал я в шутку. Ну, эта штука, вероятно, сделана из того же металла, так что я, пожалуй, подброшу ее Ари, а потом продолжу. Оставив Ари охранять рукоятку булавы, пока меня не будет, я продолжил идти по коридору мимо того места, где сражался с личинкой. Это была одна из тех зон, которые оставались неисследованными с тех пор, как Корнифер понял, насколько они опасны. Хотя было бы неплохо, если бы он написал опасность на карте, а не нарисовал крутой шлем. Проходя через различные комнаты, я быстро начал замечать факелы, освещающие путь. Это было странно, поскольку до сих пор все освещение исходило от маленьких жучков-молний, запертых в стеклянных шарах, и очень быстро передо мной открылось куда более тревожное зрелище. На палках висели головы скелетов и маски. Что за черт, куда я иду? Я размышлял, стоит ли мне повернуть назад или продолжать двигаться в том же направлении, но я чувствовал нарастание души не так далеко от меня. Я не знал, как это описать, но это было похоже на то, как фальшивый гегемол использовал свою душу, чтобы послать в меня ударную волну. В конце концов, любопытство взяло верх, и я продолжил двигаться к странному логову убийц. Только теперь я старался быть как можно более незаметным. Тихо двигаясь мимо факелов, освещавших путь, я подошел к странному зданию, изнутри которого исходил свет. Весь пол, который я мог видеть, и часть стен были покрыты костями и останками различных существ. Большинство из них не выглядели знакомыми. В центре комнаты стоял темнокожий мужчина с ошейником из костей и посохом с черепом насекомого. Такой же был на полу этого дворца. На его голове, словно шляпа, покоилась большая раковина, похожая на улитку. А вокруг его тела была накинута черная мантия. Я увидел, как он на мгновение остановился, понюхал воздух и повернулся, чтобы посмотреть прямо на меня. «Оха, кто это крадется в темноте?» — спросил он, глядя на меня с любопытным выражением лица. «Привет», — сказал я, прежде чем выйти из своего укрытия. Я был готов в любой момент достать свой гвоздь и вступить в бой. Но судя по тому, как он меня поприветствовал, и выглядел он так, будто с ним можно договориться. Странный человек, похожий на шамана, подошел ко мне с дружелюбной улыбкой и стал ходить вокруг меня по кругу, бросая на меня анализирующие взгляды и принюхиваясь к воздуху. «Ну, разве ты не странный?» — сказал он, прежде чем на его лице появилась широкая улыбка. «Ты манипулировал душой, не так ли? Я чувствую ее следы вокруг твоего тела. И что это такое я вижу в твоих глазах?» Похоже, у тебя есть связь с ней. Какая жалость. Кажется, я вижу эмоции на твоем лице. Это значит, что твоя связь с ним слаба. Но не волнуйся, я уверен, что ты сможешь воспользоваться ее силой, когда поймешь и примешь ее. В конце концов, даже если связь слаба, она есть. Шаман сказал с волнением. Ах, спасибо, ты знаешь, как использовать душу. Я почувствовал это, когда шел сюда. И да, я использовал душу, сказал я, прежде чем быстро окунуть руку в ауру на мгновение. Замечательно, сказал шаман, подняв руки в волнении. Я не знаю, что заставило тебя прийти сюда, но, возможно, нам суждено было встретиться. Может быть, именно пустота внутри тебя притянула тебя ко мне. Не говори больше, мой друг, я сделаю тебе подарок. Моя семья будет очень разочарована во мне, если я не помогу вырасти такому таланту. Шаман быстро поднял свой посох и сделал им круговое движение. Из того, что я мог видеть, этот шаман передо мной был человеком, который, казалось, спешил по делам. Даже то, как он говорил, было довольно быстрым. Он говорил с такой скоростью, что я едва мог понять все, что он говорил. Он даже не успел представиться, как уже запрыгал от волнения, готовый преподнести мне какой-то дар. Я почувствовал, как душа в воздухе собралась перед шаманом. В воздухе появились белые сгустки света, которые собирались вместе, чтобы сформировать что-то прямо передо мной. Я услышал слабый шепот в воздухе, когда души собрались в одном месте, и не успел я опомниться, как слияние душ устремилось к моему телу, пройдя прямо сквозь броню и попав мне в грудь. Я почувствовал всплеск души в своем теле на мгновение, прежде чем мое зрение потемнело. Черт, я должен был просто напасть на него. Это были последние мысли, которые пронеслись в моей голове, прежде чем я потерял сознание. Глава 12. Нет такого приятеля для тренировок, как броненосец. Я открыл глаза в каком-то оцепенении. Я понял, что лежу на полу, прежде чем услышал голос шамана позади себя. Эй, ты наконец-то проснулся. Встав и обернувшись, я увидел, что между мной и шаманом были решетки, запершие меня внутри. Да ладно, сказал я вслух, слегка нервничая из-за того, что оказался в ловушке. Шаман передо мной просто улыбнулся, прежде чем заговорить. Итак, я хотел спросить, не мог бы ты оказать мне услугу, раз уж мы теперь друзья? На той стороне есть куча надоедливых вредителей. Было бы очень мило с твоей стороны, если бы ты помог мне избавиться от них. Считай, что это часть твоего обучения. Шаман говорил бесстыдным тоном, пытаясь подтолкнуть меня углубиться в его странный храм. Знаешь что, там внутри есть неплохой амулет, который ты сможешь сохранить после того, как разберешься со всеми балдурами. Это поможет тебе лучше использовать свою душу. Я просто уставился на шамана с недоверием и легким раздражением, что заставило его продолжить разговор. Эй, и думай об этом как о контролируемой среде для опробования твоего нового заклинания. У нас дома был лучший способ изучать и практиковать заклинания, но раз уж я застрял здесь, это практически лучшие, что мы можем получить. Металлические ворота между нами не выглядели такими уж прочными. В худшем случае я, вероятно, смогла бы пробить их с помощью своей ауры и гвоздя, которые, на удивление, у меня не отобрали. Ты мне должен, раздраженно сказал я, схватив свой гвоздь и начав пробираться вглубь храма. Шаман, похоже, не имел плохих намерений, и я, вероятно, помог бы ему в любом случае, если бы он попросил меня по-хорошему. Хотя мне очень хотелось дать шаману по башке за то, что он поставил меня в такое положение, я не мог рисковать, наживая себе врага в лице единственного человека, который, похоже, обладал некоторыми знаниями о том, как манипулировать душами. Но одно он сказал верно. Я чувствовал, что знаю, как использовать заклинание, о котором он говорил, чтобы выстрелить душой, как ракетой. Это было странно, поскольку я чувствовал, что у меня есть мышечная память, чтобы произнести это заклинание, но в то же время я никогда не использовал свою душу таким образом. По пути в храм я встретил Хаскаймуху Мстителя, которых легко победить, просто ударив их гвоздем по голове. Единственная реальная угроза для них заключалась в их численности, поэтому, пока они были изолированы, с ними было легко справиться. Однако, пробираясь глубже, я заметил то, что, как я мог предположить, было балдуром. Странное животное, похожее на броненосца. Как и все в этом мире, это животное было огромным по сравнению с тем, что я знал раньше. Оно достигало чуть ниже моих плеч, и как только оно заметило меня, то превратилось в шар и покатилось прямо в мою сторону. Судя по скорости, с которой оно двигалось ко мне, это было похоже на что-то, что я мог попытаться парировать. Согласно тому, что сказала мне Исильда, такие враги, которые бросаются на тебя, лучше всего подходят для отработки ее боевого стиля. Держать стойку широко, держать мое тело пригнутым. Поскольку он движется вперед, баланс – это ключ. Повторял я про себя, прежде чем быстро встать в стойку. Я подождал, пока Балдур окажется прямо передо мной, и ударил его гвоздем. Удар был достаточно сильным, чтобы перенаправить катящееся существо мимо меня и послать его прямо к одной из стен. Шаман сказал, что их тут целая куча. Так что, возможно, я смогу получить здесь много практики. И кстати о практике. Глядя на слегка ошеломленное существо, готовившееся броситься в мою сторону, я сосредоточил свою душу внутри себя, прежде чем почувствовал, как она всколыхнулась и внезапно выпрыгнула из моего тела. Из моего тела вырвался чистый белый шар души, с удивительной скоростью устремившийся прямо к монстру впереди меня. Не успел я опомниться, как заклинание достигло Балдура. Однако произошло то, чего я никак не ожидал. Заклинание ударилось о панцирь существа, но вместо того, чтобы взорваться при ударе, оно проникло сквозь него, продолжая свое быстрое движение, пока не ударилось о стену. Только тогда оно взорвалось в воздухе белыми частицами. На мгновение я подумал, что оболочка существа была устойчива к заклинанию, поскольку оно, казалось, прошло сквозь нее. Однако в следующее мгновение существо безжизненно упало на пол, что, подойдя ближе к мертвому Балдуру, я осмотрел его тело. Но кроме небольшой вмятины в том месте, где я ударил его ногтем, остальные части существа выглядели совершенно нормально. Я был совершенно обескуражен, пытаясь понять, что сделало заклинание. Неужели заклинание, которое я выучил, нанесло урон внутренней части существа, а не внешней? Если бы я вскрыл это существо, то обнаружил бы, что его органы разорваны. Если так, то это заклинание было абсолютно сверхмощным. Вытащив нож, я решил расчленить его прямо здесь и сейчас, и после весьма любительского сеанса разделки я обнаружил, что если не считать беспорядка, который я устроил, пытаясь пробраться сквозь оболочку, внутренности существа выглядят вполне нормальными. Ну, это если не обращать внимания на странную оранжевую кровь, которая, похоже, была у всех существ в этом мире. Взяв паузу на размышление, я решил попробовать почувствовать душу вокруг себя, пока держал в руках труп, похожий на броненосца. То, что я почувствовал, заставило меня удивленно открыть глаза. У этой штуки внутри какие-то странные следы души. Может, она нанесла какой-то ущерб, а я просто не вижу этого. Как любой хороший ученый, я знал, что мне нужен больший объем выборки, прежде чем продолжать делать случайные предположения. Мне нужен был контрольный образец, который я просто забил до смерти гвоздем, не используя душу. Поэтому, встав с земли, я посмотрел перед собой и поднял гвоздь. Надеюсь, здесь достаточно этих существ для меня. Три разных Балдура приближались ко мне с разных сторон, пока я стоял, твердо на земле. Сделав глубокий вдох, я быстро взмахнул гвоздем в сторону первого, изменив его траекторию, чтобы он не попал в меня. Подпрыгнув в воздух, я почувствовал, как один из них прошел прямо подо мной. Упав на землю, я крутанул свое тело как раз вовремя, чтобы встретить последнего Балдура. Твердо стоя на земле, я держал гвоздь впереди себя, положив другую руку на центр, готовясь остановить импульс Балдура. С сильным толчком я почувствовал, как меня слегка отбросило назад, но мне удалось остановить его на пути. Эти штуки великолепны. Не удержался я от восторженного крика. Внутри храма было огромное количество этих странных броненосцев. Я не считал их, но на данный момент я убил по меньшей мере 20 из них. Каждый из них отлично подходил для отработки блокировки и парирования. Они даже помогли мне попрактиковаться в борьбе с несколькими врагами одновременно. Оболочка этих тварей была очень прочной, и я мог атаковать их снова и снова, не причиняя им вреда. Благодаря их предсказуемым движениям, когда они сворачивались в шар, я всегда мог без особых проблем переместиться в более выгодную позицию, если меня ошеломили. Когда нужно было блокировать атаки, было трудно приспособиться к сильным ударам, которые приходилось выдерживать, чтобы не потерять равновесие. Но с этими штуками я мог регулировать силу удара, меняя расстояние до них, либо ближе, чтобы удар был слабее, либо дальше, чтобы дать им набрать импульс для более сильного удара. Честно говоря, я потерял счет времени, так как продолжал концентрироваться на совершенствовании позиции атак, которым меня научила Исильда. Но с каждым блокированным ударом я чувствовал, как мое тело адаптируется к этому стилю боя с невероятной скоростью. Хотя я по-прежнему предпочитал сражаться, прыгая по всему полю боя и используя свое движение для получения преимущества во время схватки, не было причин не пытаться освоить как можно больше. Лучше быть готовым к бою в ограниченном пространстве, чем быть абсолютно безнадежным. Я продолжал тренироваться, используя три балдура, пока не почувствовал, что готов двигаться дальше. Сосредоточив свою душу на руках, я почувствовал, как она бурлит внутри меня и внезапно проявляется вне моего тела. Однако вместо того, чтобы сразу же выстрелить, я постарался удержать шар души, собранный в моих руках. Я чувствовал, как напряглось мое тело, но все было в порядке, пока я удерживал его лишь на мгновение. К этому моменту балдуры уже катились в мою сторону, поэтому я сосредоточил все свое внимание на том, что пытался сделать по крайней мере несколько часов назад. Покрыв свои руки аурой, я смог схватить заклинание, левитирующее передо мной. Душа имела странную текстуру, больше всего напоминающую воздушный шар, наполненный водой. После некоторых экспериментов я обнаружил, что единственный способ схватить это покрыть руки душой. В противном случае мои руки просто пройдут сквозь нее. Сильно потянув за заклинание, я смог вытащить два небольших куска, фактически разделив заклинание на три части. Направив обе руки на двух балдуров, я выпустил заклинание, и оно полетело в их сторону. После этого я быстро выпустил последнюю часть заклинания в последнего балдура, отчего тот умер, пока катился. В результате у меня осталось три избитых трупа балдуров. Опустившись на пол, я решил дать своему телу несколько минут отдыха. Я не был уверен, что дело в душе, но всякий раз, когда я пытался манипулировать ею различными способами, я чувствовал, что мои внутренности горят. Вдобавок ко всему, у меня начинала болеть голова. Хотя эта проблема обычно проходила, как только я привыкал к тому, что делаю, например, покрывал свое тело аурой. Закрыв глаза и сосредоточившись на своем ядре, я увидел, что снаружи образовалось несколько небольших трещин, и часть этой тьмы уже прокладывала себе путь к трещинам. Похоже, что всякий раз, когда я использую душу непривычным способом, я нагружаю свое ядро, заставляя его трескаться. Но странная, почти разумная тьма, похоже, способна заполнить трещины и снова запечатать ядро. Интересно, что произойдет, когда внешняя часть ядра станет абсолютно черной? Это черное вещество вообще нормально? Глава 13. В Хэллоунисте все больше. Итак, я ошибался насчет балдуров. Все это время я думал, что они были мне по плечо, но оказалось, что так выглядят только детеныши балдуров. Стоя перед броненосцем примерно в 5 раз больше меня, я не мог удержаться от того, чтобы не сглотнуть. Если бы эта тварь бросилась на меня, единственным вариантом было бы увернуться. Если я попаду в него, то буду похож на блинчик. Пользуясь моментом, я спланировал план побега на случай, если не буду уверен, что справлюсь с этой штукой. Это была секретная техника Джойстера не просто так. Иногда бегство было лучшим вариантом. Поместив гвоздь в безопасное место, я решил провести этот бой без него. Он и так с трудом наносил повреждения маленьким парням, так что я не могу представить, что он будет полезен здесь. К тому же мне нужно было бы снять с себя как можно больше веса, если бы я хотел быть максимально быстрым. Выпустив медленный вдох, я начал концентрировать всю душу в своем теле, и как только я почувствовал, что готов, я прыгнул вниз к гигантскому балдуру. Как только мои ноги коснулись земли, я позволил душе прорваться сквозь меня и мгновенно покинуть мое тело. Поскольку в этой атаке использовалась вся моя душа, она была еще больше, чем любая другая, которую я выпускал раньше, и, казалось, двигалась с еще большей скоростью. Балдур едва успел среагировать, как его поразило заклинание. Он издал громкий рев боли, а его оранжевые глаза яростно сверкнули. Балдур посмотрел на небо, а затем выстрелил в мою сторону оранжевым шаром, похожим на кислоту охотника на аспидов. «Оранжевый плохо», — быстро подумал я, увернулся от удара и бросился к балдуру, доставая нож, который дал мне Элдербаг. Я не ожидал, что балдур снова откроет свою пасть, пока я бежал к нему, и еще меньше я ожидал, что один из маленьких балдуров вылетит из нее. Странное зрелище отвлекло меня настолько, что я едва успел увернуться от странного снаряда. Так вот откуда берутся детеныши балдуров, их вырвало, подумал я, пытаясь снова сосредоточиться на взрослом балдуре. Но когда я повернулся, чтобы продолжить свой рывок к нему, я увидел, как он закрылся внутри своего панциря и начал катиться в мою сторону. Вот дерьмо, я отпрыгнул с пути так быстро, как только мог, и, когда я оказался за пределами пути балдура, я почувствовал порыв воздуха. Эта штука катилась так быстро, что когда она врезалась в стену, я почувствовал, как содрогнулось все здание. Именно в этот момент я вспомнил о ребенке, и я повернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как он несется ко мне. Я могу использовать эту штуку. В восторге подумал я, подпрыгнул над ним и бросился к малышу Балдуру, когда тот направился к стене. Каждый раз, когда они врезались в стену, они на секунду оказывались оглушенными и уязвимыми. Этого было достаточно, чтобы нанести ему урон и вернуть душу. Препарирование многих из этих маленьких парней дало мне некоторое представление об их анатомии. И я знал, что в центре их живота есть мягкое место, где я могу вонзить нож прямо в жизненно важную область. И как я практиковался раньше, я погрузил нож в Балдура, прежде чем он успел выйти из оцепенения. Достаточно для одного удара из заклинания. Или я почувствовал вибрацию массивного Балдура, катящегося в мою сторону, и понял, что должен принять быстрое решение. Покрыв ноги аурой, я подпрыгнул так высоко, как только мог, доставая до самого потолка комнаты. Я увидел, как Балдур раздавил маленького, а затем ударился о стену, упав на пол в оцепенении. «Хорошо!» – воскликнул я в восторге и покрыл свой нож аурой души, как только смог, прежде чем упасть прямо ему на живот. Я почувствовал, как нож пронзил слабое место, а затем прилив души вошел в мое тело от повреждения Балдура. Хотя из-за его больших размеров нож не задел жизненно важные органы, он ослабил плотное прилегание панциря к телу. И раз уж это сработало с маленькими, я надеялся, что сработает и с этим. Покрыв руки аурой, чтобы увеличить силу, я просунул пальцы в рану, которую сделал, а затем поднялся изо всех сил. Я почувствовал, как Балдур зашевелился, пытаясь встать, и понял, что у меня есть всего одна секунда, чтобы сделать это. Поэтому, сделав глубокий вдох и надеясь на лучшее, я покрыл все свое тело аурой, а затем попытался в последний раз потянуть за панцирь. Вдруг я почувствовал, как панцирь, покрывавший верхнюю часть туловища, поддался, а затем был оторван от тела, оставив торс обнаженным, и заставил Балдура прекратить попытки встать, так как он издал еще один рев боли. Я чувствую, что превращаюсь в какого-то убийцу-психопата. Сначала личинку несколько раз ударил ножом в живот, а теперь вот это. Подняв нож вверх и покрыв его аурой, чтобы сделать острее и длиннее, я начал наносить удары так быстро, как только мог. К тому времени, когда Балдур перестал двигаться, я уже 28 раз ударил ножом в открытое место. Наверное, я не хотел давать ему шанс. Если вы поняли эту отсылку, то получите печенье. Я вздохнул, сидя на животе гигантского Балдура. Неужели моя жизнь в этом мире будет такой, бегать и истреблять все, что попадается на пути, не чувствуя за собой никакой вины? Я практически только что снялся в роли серийного убийцы на этой твари, и единственное, что я чувствовал, это облегчение от того, что битва закончилась. Есть какие-нибудь советы? Может, подскажете, что я должен делать? Спросил я в воздух, и, конечно, не получил никакого ответа. Глядя вниз на труп Балдура, я думал только о том, что хочу препарировать эту тварь, чтобы взять ее панцирь. Мне действительно нужно проверить свою голову. Вздохнул я, прежде чем схватить свой гвоздь и начать тащить труп этой твари за собой, чтобы не потерять его. Улиточный шаман посмотрел на меня с немного ошарашенным видом, когда увидел, что я тащу труп за собой, оставляя след оранжевой крови. Я закончил миссию. И еще, я оставлю это себе. Я не уверен, что мне нравится щит, но никогда не знаешь, когда может понадобиться хороший щит для самозащиты. Хотя, наверное, я мог бы использовать его, чтобы сделать миску для супа или что-то вроде того. Маленькие, наверное, лучше для этого подойдут. Тряхнув головой, я попытался избавиться от навязчивых мыслей, чтобы вернуться к нормальной жизни. До сих пор я не осознавал этого, но до сих пор я вел себя очень эффективно, тратя все свое время либо на тренировки, либо на исследования, либо на поиск вещей, которые я мог бы использовать, чтобы стать сильнее. Интересно, есть ли здесь, в Хэллоунисте, психотерапевты? До сих пор все, кого я встречал, выглядели так, будто им нужен психотерапевт. Я вижу, что ты убил животное. Бедняжка, должно быть, была, неважно. Ты нашел амулет, шаман начал говорить, но, взглянув на Балдура еще раз, решил вести себя так, будто его там и не было, и сменил тему. Показав изнанку своего плаща, я позволил шаману увидеть свой новый серебряный амулет, который я прикрепил к нему. Он выглядел как раковина улитки, и когда я надел его, то заметил, что мне стало легче чувствовать души как в атмосфере, так и внутри существ. Да, спасибо за подарок. Как только я произнес эти слова, ворота, разделявшие нас, открылись, позволяя мне наконец покинуть это место. Открытие ворот, казалось, немного испугало шамана, так как он отпрыгнул назад, а затем издал неловкий смешок. Ахахоха, я уверен, что тебе не терпится идти дальше. Прощай и верь, что бы ты ни искал, оно найдет тебя. Ахахоха, я просто уставился на шамана на мгновение, что заставило его немного понервничать, прежде чем заговорить. Я думал, ты сказал, что собираешься научить меня пользоваться душой. Шаман просто выпустил еще одну порцию неловкого смеха, прежде чем ответить. Разве? Глава 14. Душа. Оха, это немного отвлекает. Как ты думаешь, ты мог бы? Неважно. Улиточный шаман пожал плечами, глядя на меня. В данный момент я сидел на вершине мертвого Балдура, который, очевидно, был домашним животным шамана, пока не сошел с ума и не вышел из-под контроля. Так что это было немного неприятное зрелище, но мне некуда было положить тело. Итак, во-первых, я думаю, мы случайно пропустили наши представления. Я – шаман улиток. Вы можете называть меня просто шаман. В культуре моего народа не принято свободно называть свои имена. Ты можешь называть меня «рыцарь», я даю тебе свое настоящее имя. Это взаимное обращение без имени? – спросил я. Шаман издал короткий смешок, прежде чем заговорить. Ахоха, просто рыцарь, это хорошо. Теперь скажи мне, сколько ты знаешь о душе, Ахоха. Замечательно, чистый лист. Позволь мне научить тебя, как мы, улиточные шаманы, делаем это. Душа – это жизненная сила всех живых существ. Однако она не ограничивается только ими. Она есть в воздухе, в воде и в земле. Это поистине удивительная вещь, воскликнул шаман, размахивая своим посохом в воздухе, отчего вокруг нас образовались белые частицы. Все существа имеют доступ к душе внутри себя, но лишь немногие сознательно способны использовать ее силу. В большинстве случаев она используется подсознательно. Похоже, что у тебя это получается совершенно естественно, как будто ты был создан специально для того, чтобы использовать ее. Даже нам, улиточным шаманам, с нашей естественной связью с ней, довольно трудно научиться использовать ее. Ты ведь сам научился покрывать свое тело душой, не так ли? Я кивнул головой, прежде чем на мгновение покрыть свою душу аурой. Я также немного поэкспериментировал в храме, когда сражался с балдурами, и у меня получилось вот это. Я вызвал заклинание перед собой, прежде чем покрыть свои руки душой и схватить ее куски, перед тем, как бросить их в разные стороны. Поскольку для создания одного из них требуется так много души, я подумал, что было бы неплохо иметь возможность разделить ее, чтобы атаковать более одного врага. Шаман-улитка воткнул свой посох в землю, прежде чем выпустить радостный смех. Ахахахахахоха, настоящий вундеркинд. Я знал, что мои глаза не обманули меня, когда я увидел тебя. Ты действительно был создан для использования души. Я уверен, что святилище души будет очень радо, когда ты встретишься с ними. Я уже изменил свой мстительный дух. Когда он упомянул о заклинании, я оживился и спросил. Когда я использовал заклинание, оно просто убивало цель, не повреждая тело. Почему так? Душа питает твое тело, это то, что поддерживает твою жизнь. Когда ты используешь чистую душу, как в заклинании, ты разрушаешь душу внутри существа. Поэтому, атакуя духом мести, ты напрямую атакуешь душу своего врага. В зависимости от того, на кого ты нацелился, разрушения души будет достаточно, чтобы убить его. Я считаю, что это так эффективно сработало на детенышах балдуров, поскольку они были молодыми и относительно слабыми. Я смог бы справиться со многими мстительными духами, поскольку хорошо контролирую душу в своем теле. Однако, если ты выберешь неопытное или физически слабое существо, ты сможешь убить его мгновенно. Физически слабое? Почему их физическая сила имеет значение? Спросил я. Оха, душа питает тело, неужели ты думаешь, что у сильного человека не будет хорошего количества души? Если ты не можешь уничтожить ее всю, значит, ты не можешь ее убить, сказал шаман, одарив меня странной улыбкой. Я взял паузу, чтобы осмыслить информацию, прежде чем спросить. Поскольку душа так важна для жизни, как мстительный дух повлияет на сильное существо? Он не убьет их мгновенно, но должен испортить им жизнь, верно? Оха, правильно. Разрушив душу врага, ты сможешь ослабить его. Разрушение души происходит по-разному. Они могут стать более вялыми, некоторые из их органов могут временно отказать. Они могут быть дезориентированы или парализованы, и это может даже вызвать у них сильную боль. Существует так много различных возможностей, что я не могу перечислить их все. И если ты продолжишь нарушать жизнь души в их телах, они могут просто упасть и умереть, как маленькие балдуры. Хотя это опять же зависит от их опыта работы с душой и их силы. Шаман широко улыбнулся и поднял два пальца. У тебя осталось два вопроса. Я почти позволил себе неосознанно воскликнуть что, но, к счастью, успел закрыть рот. Я не хотел случайно потерять вопрос. Закрыв глаза, я глубоко вздохнул и задумался о том, что мне следует спросить. Почему я поглощаю душу всякий раз, когда причиняю вред врагу? Ахоха, ты просто поглощаешь душу, которая высвобождается всякий раз, когда происходит ранение. Думай об этом как о крови, когда тебя режут, ты истекаешь кровью. То же самое с душой, когда тебе причиняют вред, ты истекаешь кровью. Обычно ее выпускают в воздух, но ты не будешь первым, кто заберет эту душу себе. Понятно. Тогда что насчет шепота, который я слышу, когда использую дух мести? Я никогда не испытывал этого раньше. Шаман улыбнулся, прежде чем ответить. Души часто переходят от одного существа к другому, однако фрагменты их прошлого остаются запечатленными в душе. Когда ты используешь заклинание, чтобы причинить вред, ты пробуждаешь эти фрагменты. Именно эти фрагменты и вызывают возмущение в душе цели. Подумай, если ты просто бросишь чистую душу в существо, разве ты не оживишь его? Шаман поднял свой посох и воскликнул. Это все, чему я могу тебя научить. Ты должен либо спросить кого-нибудь из моей семьи, либо отправиться в святилище души, если хочешь узнать больше. Я же вернусь к своим обязанностям шамана. Я спрыгнул вниз с балдура, прежде чем спросить, почему мы должны остановиться здесь. Ахахоха, я думал, у тебя закончились вопросы, но ладно, этот я дам тебе бесплатно. Как шаман-улитка я не могу научить тебя всему, что знаю, иначе я могу научить тебя чему-то неправильному, что я считаю правильным. Мы, шаманы, должны учиться у разных учителей, чтобы не застрять в своих ошибках. Нас можно встретить во всем Халаунисте, и все мы растем и учимся одновременно. Когда один из нас начинает свой путь, чтобы стать шаманом, мы должны учиться у разных учителей, прежде чем успокоиться и начать свое собственное путешествие по раскрытию души. Логично желание избежать того, чтобы научиться чему-то неправильному и привязаться к этой идее. Но не замедлит ли это рост всей цивилизации? Шаман бросил на меня понимающий взгляд, прежде чем заговорить немного грустным тоном. Рыцарь, мы поступаем так, потому что неправильное использование души – опасная вещь. Если мы делаем что-то неправильно, мы хотим сдержать ущерб, который это наносит. Мы научились этому тяжелым путем. Теперь иди, ты растрачиваешь свой потенциал, оставаясь здесь. Так что уходи, пока я вас не выгнал, и не возвращайтесь сюда, пока не узнаешь что-то новое. Я больше не дам тебе ответов на твои вопросы. Ахахоха, сказал шаман и снова начал громко смеяться. Глава 15. Зеленая тропа. Жуки маршируют один за другим. Ура, ура. Признаюсь, хотя мне нравилось исследовать и все остальное, чем я занимался до сих пор, было скучновато тащить труп домой каждый раз, когда я находил что-то полезное. Я даже начал напевать про себя, чтобы хоть как-то развлечься. Так как насчет того, чтобы просто нажать скип, сделав глубокий вдох, я не смог удержаться от громкого вздоха. Почему? Почему я должен стараться быть таким изобретательным? Почему бы мне просто не оставить этот труп здесь? У меня уже было достаточно его панциря. Но нет, похоже, я превращаюсь в барахольщика. Мне придется тащить все это к кузнецу, если я хочу что-то с этим сделать, верно, черт?» Положив труп Балдура обратно в свой дом, я продолжил исследовать забытый перекресток, но наткнулся на другого Балдура, охранявшего вход в место под названием Гринпад. Это был очень похожий бой на предыдущий. Закончился он тем, что я получил еще один большой труп Балдура. Сделав еще один глубокий вдох, я решил оттащить эту тварь назад, а затем расчленить ее на части, как и предыдущую. Никогда не знаешь, когда они тебе понадобятся, верно? Если у меня останутся лишние, я, возможно, смогу сделать из них несколько изящных украшений. Ладно, на этот раз по-настоящему, Скип. Наконец-то попав в Гринпад, я был потрясена тем, как красиво здесь все было. Кажется, я не видел ничего зеленого с того момента, как прибыл в Халлоунист. Но, похоже, тот, кто назвал Гринпад, сделал хорошую работу, потому что это место действительно было зеленым. Я имею в виду, даже вода была странного зеленого оттенка. Это кислота, пробормотал я про себя, присмотревшись к воде. Схватив несколько листьев вокруг меня, я бросил их в воду, но увидел, как они шипят и растворяются. Мысленно я добавил слова «зеленый плохой» к своим признакам опасности. Продолжая идти по зеленой тропе, я рассматривал окрестности. Было ощущение, что я нахожусь в каком-то странном лесу внутри пещеры. Здесь был каменный потолок, но повсюду была трава и маленькие растения. Я даже заметил несколько птиц, мирно отдыхающих на возвышенностях. Даже воздух здесь пах свежестью. Я уже начал подумывать о том, чтобы переехать и сделать себе здесь маленький домик, пока не заметил впереди себя странного маленького человека. Он был одет в плащ, полностью состоящий из густой листвы, из которой торчала только его голова, и в этой листве торчали странные оранжевые пятна. Только не говорите мне, что инфекция тоже здесь. Возможно, это плохая идея, но я должен был проверить, можно ли с ним договориться. В худшем случае я всегда могу просто ударить его гвоздем. Выскочив из своего укрытия, я улыбнулся ему, совершенно забыв о своей маске, и сказал самым дружелюбным тоном, на который был способен: «Привет». Слова почему-то прозвучали с легким британским акцентом, но, тем не менее, они были дружелюбными. Маленькое сплетение листвы обернулось, услышав мои слова, и начало яростно трястись. «Ты в порядке?» – спросил я. И как только эти слова вырвались из моего рта, маленький парень внезапно выпустил взрыв оранжевого тумана. «Думаю, нет», – сказал я, вытаскивая гвоздь. Оранжевый туман быстро рассеялся в воздухе, и как только он рассеялся, я подбежал и нанес ему несколько ударов по голове. Мне было почти жаль малыша, так как он принимал удары, не имея возможности сопротивляться. Казалось, что его главной защитой был оранжевый туман, а когда туман рассеялся, он был практически беспомощен. После моего третьего удара по голове существо упало на пол. Вся листва, покрывавшая его, словно толстое одеяло, упала с его тела, как магнит, внезапно потерявший свою силу. Взору предстал странный труп, покрытый странными пятнами оранжевой кожи. Кожа, которая начала светиться через мгновение после падения. «Оранжевый плохо», — сказал я себе, быстро отпрыгивая назад и принимая оборонительную позицию. В следующее мгновение труп взорвался густым облаком оранжевого тумана. Он покрыл еще большее расстояние, чем его первая атака. «Надеюсь, я смогу встретить здесь хотя бы дружелюбных людей», — пробормотал я, прижимая гвоздь к спине. Даже на забытом перекрестке было несколько приятных людей, таких как Майла и Корнифер. Так что я надеялся найти где-нибудь здесь деревню, где я мог бы сделать новую домашнюю базу. Не всегда было бы целесообразно возвращаться в Дертмут, если бы я хотел отдохнуть или сохранить кое-что из своих вещей. Поэтому я надеялся сделать небольшую базу в каждом месте, где бы я ни побывал. Продолжая пробираться, я был встречен странным маленьким кустом с ногами, который попытался укусить меня после того, как я прошел рядом с ним. К несчастью для него, звук листьев на его спине привлек мое внимание. Я просто подобрал его и бросил в воду в целях исследования. И действительно, похоже, это было не самое приятное место для купания. Это заставило меня задуматься, есть ли где-то поблизости вода, пригодная для питья. Или, может быть, у растений есть кислотоустойчивые корни, которые могли бы использовать воду для пропитания. Говоря о питьевой воде, я не пил ни разу с момента пробуждения в этом мире, но почему-то я не чувствовал ни малейшей жажды. Даже когда Бузина предложил мне поесть, я не чувствовал голода, и не чувствую до сих пор. Я только что осознал, что никогда не ходил в туалет после того, как съел то, что дал мне Бузина. Тряхнув головой, я решил избавиться от этих мыслей. Я не хотел тратить энергию мозга на размышления о том, куда делась та еда. В конце концов, мне удалось добраться до симпатичной скамейки, окруженной птицами, которые удалялись при моем приближении, но настороженно смотрели на меня издалека. И поскольку я уже так долго тащил труп Балдура, разделывал его на запчасти и гулял по гринпату, я решил передохнуть. Закрыв глаза, чтобы сосредоточиться на окружающем душу в воздухе, я начал медитировать, пытаясь впитать ее. Глава 19. Объявление о перерыве до октября. Давно пора, не так ли? Ну, я подумал, что в любом случае должен написать это. Работа в последнее время была довольно сумасшедшей, и я был слишком занят, чтобы писать, так как в последнее время я больше занимался с друзьями в свободное время. Я все еще хочу продолжать писать эту историю и в конце концов вернусь к ней. Но пока что я объявляю перерыв. Я думаю, что вернусь к полноценному написанию примерно к 1 октября. Так что до тех пор я не буду ничего писать. А если и буду писать, то просто сделаю запас. Мне действительно нравится писать эту историю, но единственная альтернатива – не спать. Я так и делал, когда писал фанфик про Тинсури, и от этого чувствовал себя просто отбросом. Я надеюсь увидеть вас всех относительно скоро, и спасибо всем, кто прочитал начало этой истории.